Глава 35. Ариша. «Ты сказал, что с тобой она в безопасности?» Папин голос узнаю из тысячи. От него, в принципе, и просыпаюсь. «А теперь мне говорят, что у нее голодный обморок и гемоглобин понижен». «Вы можете не орать?» — шипит Тим. Прислушиваюсь к крикам за дверью. После обследования и капельницы на меня накатил сон. А судя по тому, что в палате и за окном темно, время явно не 9 вечера. Кажется, уже глубокая ночь. «Степа, ты сейчас перегибаешь», — журит в ответ тетя Алена. Когда приехала скорая, Азарина поехала со мной и Тимом. «Ален, не лезь!» «Гром!» Это уже дядя Сережа, который, к моему удивлению, тоже здесь. Голоса резко стихают, а все мои внутренности сжимаются. Они снова ругаются. Из-за меня. Закрываю глаза. Чувствую себя отвратительно. Теперь не только физически, но и морально. Слабость все еще дает о себе знать, но голова, к счастью, больше не кружится. После капельницы и хорошего сна мне действительно стало легче. В том, что произошло, виновата только я. Чуть-чуть не рассчитала с рационом. Подумаешь, бывает. Да, надела этот корсет, перетянула слегка, но в совокупности это привело к тому, что я выключилась посреди свадьбы, прямо у Тима на глазах. Отрываю голову от подушки. Тошнота утихла вслед за головокружением. Есть некая слабость, но она не мешает мне выйти из палаты и прилипнуть спиной к двери уже в коридоре. А еще к своему ужасу осознать, что Тима тут нет. «Папа!» Выдыхаю. Никто ни в чем не виноват. Отец стоит с дядей Сережей у окна. Они продолжают выяснять отношения, но уже без криков. «Ты зачем встала?» В голосе отца сейчас проскальзывает обеспокоенность. Даже черты лица смягчаются. «Хватит вести себя так, будто мне 10 лет». Выдаю воинственно, но тут же добавляю жалобное. «Пожалуйста, со мной все в порядке». «Вернись в палату, Арина». «Зачем? Чтобы не мешать вам ругаться из-за ерунды?» Продолжаю стоять на своем. «Это не ерунда. Тебе нужно отлежаться». «Я вообще не собираюсь тут лежать, и уж тем более оставаться. Домой поеду. Если не к нам, то к Тиму». Замечаю блеснувший раздражением отцовский взгляд и рефлекторно передергиваю плечами, которые тут же обнимаю ладонями. «Спокойно, Степа». Тут же вмешивается тетя Алена. «Арин, пойдем в палату. Пусть они тут поговорят. Все сегодня на нервах». Она улыбается и мягко подталкивает меня к двери. «Свадьба». «Никуда я не...» «Арина?» Обеспокоенный голос Тима врывается в мое сознание мгновенно. И я тут же поворачиваю голову. Он идет по коридору быстрым шагом. В руке стаканчик с кофе. Нервничает. Прекрасно вижу, что он нервничает. «Ты зачем встала?» Врач сказал. «Ну хоть ты не начинай. Хватит возиться со мной, будто я младенец». Азарину мои вопли, видимо, до лампочки, потому что он подхватывает меня под локоть и заталкивает в палату, а потом просто хлопает дверью перед носом родителей, даже закрывает ее изнутри на защелку. Задеваю выключатель, и над нами тут же загорается свет. «Ты нормальная вообще?» На крик Тим не переходит, но то, что злится, и так понятно. «Не кри...» «Что? Я не кричу?» Азарин ухмыляется и усаживает меня на кровать. Точнее, он просто наступает, и я невольно оттесняюсь, пока не врезаюсь в нее бедрами, и покорно присаживаюсь на самый край. «Я, блядь, с тебя в ахере!» Выдает недружелюбно, но почему-то напоминает мне нахохлившегося воробушка. Именно поэтому на моих губах проскальзывает улыбка. «Весело тебе?» Подходит совсем близко, склоняясь к моему лицу, упираясь кулаками в матрас. «Прости меня», тянусь к его губам, но Азарин отстраняется. Дико от этого бешусь, но язык держу за зубами. «Мне твой отец весь мозг чайной ложкой сожрал. Это у вас семейное, видимо». «А я просила ему не говорить». «Серьезно?» Тим так смотрит, что теперь свою вину я начинаю чувствовать острее. Не хочу, но сопротивляться собственным демонам сложно. Хватит меня обвинять! Барахтаюсь в протесте из последних сил, стараясь говорить громко и четко. Я вообще никого не обвиняю. Не злись. Головой вообще думаешь? А если бы и правда была беременна? Глядит на меня ошарашенно. У меня все в порядке с циклом, и я не беременна. А вдруг? Мы, кажется, пришли к выводу, что дети нам не нужны. Тим бесится еще сильнее, резко развернувшись, как ошпаренный, несется к окну. Пару минут смотрит в него молча, а потом выдает. Мы, блядь, не бедствуем, а всю твою учебу можно совмещать. А как же мое тело, мое дело? Уже откровенно над ним насмехаюсь. Кажется, голодовка и два бокала шампанских оставили в моем разуме куда больше последствий. Если я, не заморачиваясь, смеюсь над ним в сложившейся ситуации. Твое, но когда это нас обоих касается. Я не беременна, прекрати истерить. Я в курсе, что нет. Выдает уже спокойнее. Откуда? Анализ крови видел. Когда? 20 минут назад. Как они вообще посмели показывать мои результаты анализов? Ты мне не родственник. Прищуриваюсь, подтягивая колени к груди. Тим сверкает злобным взглядом, и я тут же затыкаюсь. Продолжать его провоцировать не стоит. «Ты меня домой заберешь?» Поднимаюсь с кровати и медленно подхожу к Азарину со спины. Убираю все свои колючки. Обнимаю плечи, которыми он тут же передергивает. Но попытка скинуть мои руки оказывается безуспешной. «Я же тебе не родственник!» Копирует мои интонации. Прикрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Понимаю, что скандал сейчас на пустом месте. Когда вновь смотрю на Тима, меня осеняет. Мы же не сорвали свадьбу? Тим смотрит на меня как на дуру. Даже глаза закатывает. Никто даже не заметил, как мы исчезли, думаю. Это хорошо. Скребу ногтями его запястье, в которое вцепилась еще минуту назад. Так заберешь? «Домой к себе поедешь», — цедит сквозь зубы. «Ты сейчас серьезно?» «Да». Наконец поворачивается ко мне лицом. «Мы с твоим отцом это уже обсудили». «А ты?» «Я поеду с тобой». «Это хорошо». Привстаю на носочки и целую его в щеку. «Я тебя люблю», — облизываю губы, заглядывая Азарину в глаза. «Очень-очень». Улыбаюсь, пытаясь вывести нас из этого накала эмоций. Несколько минут мы стоим молча, только смотрим друг на друга. Тим не шевелится и ничего мне не отвечает. «Фотки еды своей мне слать будешь», — изрекает уже на выходе из палаты. «Что? Нет, это вмешательство в частную жизнь». Спешу за ним и резко замираю в коридоре. Родители, оказывается, все еще здесь. Тим переглядывается с моим отцом, тот кивает. «Что происходит?» Завожу руки за спину. «Ничего, поехали». Азарин набрасывает на меня пиджак и, подхватив под руку, ведет к лифту. В машину мы садимся вдвоем, если не считать водителя. Папа едет на своей, а у дома вручает мне пакет с лекарствами и настоятельно просит не рассказывать маме о произошедшем. Тим, между прочим, кивает в такт его просьбе. «Вы, блин, серьезно?» Бешусь и, круто развернувшись, бегу в дом. С мамой сталкиваюсь почти сразу. Она, видимо, слышала, как приехали машины, и шла нас встречать. Целую ее в щеку. Улыбаюсь, спрашиваю о том, как прошел день, отвечаю на несколько ее вопросов о том, как прошла свадьба, и, сославшись на головную боль после банкета, поднимаюсь к себе. Стаскиваю платье, принимаю душ, выдыхаю. Все делаю почти на автомате. Слабость никуда не делась, но я себя перебарываю. После капельницы мне посоветовали пить теплую жидкость сегодня и не набрасываться резко на твердую пищу после моих бесчисленных смузи в течение последних недель. Азарин появляется в моей комнате через полчаса. Я как раз мажу лицо кремом перед зеркалом. Видимо, все косточки мне с отцом уже перемыли. Кривлю губы и в отражении наблюдаю за тем, как Тим расстегивает верхние пуговицы на рубашке, а потом в два движения стягивает ее с себя через голову и бросает на кресло. В ванную ко мне заглядывает уже по пояс голым. «Что?» — спрашиваю, но лицом к нему не разворачиваюсь. «Как ты себя чувствуешь?» Теперь он разговаривает со мной спокойно, не в приказном тоне, а в глазах читается беспокойство. Именно они меня и подкупают, глаза его. Я смягчаюсь, даже улыбку на губах вырисовываю. «Все хорошо, не переживай». «Я, если честно, охренел, когда ты в обморок упала. Не ожидал. Сама не думала, что так получится». Тим кивает, упираясь ребром ладони в косяк, медленно сжимая пальцы в кулак, а потом спрашивает. «Мне весь вечер не дает покоя вопрос. Зачем ты худела? В платье хотела влезть. В это, что ли?» Подцепляет плечики и оттягивает материал на себя в том месте, где пришита бирка с размером. «Ясно». Заворачиваю крышку на тюбике крема под треск ниток и в ужасе поворачиваюсь к Азарину лицом. «Ты совсем?» «Мое сердце точно сейчас в пятки уходит. Он же разорвал мое платье». «Если бы не твое платье», — бросает лоскуты себе под ноги, «этот день закончился бы иначе». Тим делает широкий шаг. Оказавшись за моей спиной, упирается ладонями в края раковины. Мы смотрим друг на друга через зеркальное отражение. «Как?» — шепчу, потому что во рту резко пересыхает. Наблюдаю за темными густыми ресницами, которые отбрасывают яркую тень под глазами. Тим смотрит куда-то вниз. Кажется, что-то из кармана достает. Странное такое предчувствие. По позвоночнику ползет робкий холодок, от которого плечи покрываются густыми мурашками. Я даже на цыпочки привстаю от нервов. А когда перед глазами появляется красная бархатная коробочка, пропускаю вдох и, пошатнувшись, откидываю Тиму на грудь. «Это...» Перевожу взгляд от красного бархата к зеркалу, в котором мы с Тимом сталкиваемся глазами. Едва слышный щелчок. Нерешительно смотрю вниз, а губы сами приоткрываются. «Я...» Сглатываю. Говорить от чего-то становится трудно, а внутри все замирает. Мы молчим. Только смотрим друг на друга в зеркальное отражение. Тим надевает кольцо на мой безымянный палец. Камушек переливается под светом ламп, и я чувствую, что вот-вот расплачусь. Никогда не была особо сентиментальной, а сейчас вот расклеилось что-то. Я хотел под завершение свадьбы. Мы с Королевым целый план придумали. «Какой?» Еле разлепляю губы. Перед залпом салюта, бахнуться на одно колено. «Прямо при всех?» В ужасе распахиваю глаза. «При всех?» Тим улыбается, и я копирую его эмоцию. «Нет, я и сама испытываю наивысшую степень эйфории. Просто страшно мне тоже. Это же серьезный шаг. Ответственный. Семья. Мамочки, это же практически другая жизнь. С нуля. А учеба? У меня совсем нет денег. На что жить? Где жить? Родителям как-то надо сказать. Так много вопросов, так много этих, как и почему?» «Тим», — выдыхаю, а потом замечаю, как он поджимает губы. «Это нет?» — выдает уже более мрачно. «Нет, то есть да, черт!» Качаю головой и часто дышу. «Я согласна!» Не узнаю свой голос. Получается со скрипучим визгом. «Но мне немножечко страшно». Кусаю губы и чувствую дрожь в пальцах. Тим обхватывает мои руки, целует в висок, и вся эта зашкаливающая нервозность начинает утихать. В какой-то момент сама к нему на шею бросаюсь. Обнимаю крепко-крепко. Чувствую, как его теплые ладони гладят мою спину. Зажмуриваюсь. «Арина Азарина». Шепчу себе под нос, утыкаясь Тиму в грудь. «Это что-то за гранью моего понимания. Если бы кто-то 2 года назад сказал мне, что в 20 я выйду замуж, я бы не то что не поверила. Я бы до последнего спорила, что такое абсолютно невозможно. У меня учеба, планы, перспективы, карьера. Нет в моей жизни места семье. А теперь? Теперь я просто не представляю, как это. Просыпаться, когда Азарина рядом нет. Месяц какой-то, а я настолько привыкла, что он рядом. Вот буквально на днях у родителей ночевала, точно в своем доме, но все будто чужое какое-то стало, неправильное. Меня топит в нежности к Тиму и моменту в целом. Привстаю на носочки, тянусь к его губам, целую, без языка и страсти. Сейчас мой поцелуй другой. В нем столько невыраженных эмоций, трепета. Он практически живое подтверждение моего стократного «да». Когда запрокидываю голову, понимаю, что вижу в его глазах то же самое. И это подкупает, когда на тебя так смотрят, будто ты самое драгоценное, что только может быть в жизни. Но как мы будем жить? Все же решаюсь озвучить то, что очень сильно меня беспокоит. Я уже все придумал. Тим подтягивает меня к себе и приподнимает над полом, чтобы усадить на край стола, в который вмонтирована раковина. Уже рефлекторно ноги развожу. А если учесть, что на мне халат, но нет белья? Тим скользит взглядом по моему обнаженному колену и кладет поверх свою ладонь. Чуточку сжимает, а у меня мурашки и разряды тока по всему телу. Что придумал? Тактично возвращаю нас в реальность. До конца лета поживем на даче, потом вернемся в городскую квартиру. Я покажу отцу кое-какой проект, ты вернешься на учебу. Какой проект? Если выгорит, расскажу. Ну, Тим, дую губы, как настоящая кокетка, правда, озарена этим не проймешь. Он только улыбается шире, а потом наступает. Разводит мои колени, скользит пальцами по бедрам, под халат, а когда обнаруживает, что трусов на мне нет, плотоядно улыбается. Врач сказал, что мне противопоказаны нагрузки. Прищуриваюсь и едва себя сдерживаю, чтобы не засмеяться. Я все, шепотом, сделаю за двоих. Тим тянет поясок моего халата, а как только полы распахиваются, припадает губами к моей груди. Охаю от неожиданности, едва успеваю упереться ладонями в раковину за собой.